Лахесис нервно. «Мы не обманывали тебя, нет». Клуто еще более нервно, если такое возможно. «Дипна уже в пути. Ты должен остановить его, Ральф. Должен хотя бы попытаться». «Дело в том, что я никому ничего не должен, и ваши лица прямое тому доказательство», — подумал Ральф. Он повернулся к Лахесису и был награжден зрелищем того, как лысоголовый уклонился от его взгляда, опустив долу темные глаза без зрачков. «Неужели на больничной крыше вы убеждали нас держаться подальше от Эда, мистер Л? Вы были весьма настойчивы». Лахесис, нервно потирая ладони. «Я, как бы это сказать, мы тоже можем ошибаться. Тогда мы были неправы». Но Раль знал, что неправы не самое лучшее определение. Самообман казалось более подходящим. Ральфу хотелось устроить им взбучку, точнее говоря, скандал, за то, что они втянули его в это гнилое предприятие, но он понял, что не сможет сделать этого, потому что, согласно старине Дору, даже их самообман служил предопределению. Побочный крюк в Хайридж по каким-то причинам все же не был побочным. Ральф не знал, как или почему так получалось, но намеревался выяснить это, если выяснение вообще возможно. «Давайте пока забудем об этом, джентльмены, и поговорим о причинах происходящего. Если наша помощь так необходима, вам лучше честно все рассказать». Испуганно переглянувшись, они обратились к Ральфу. «Лахесис». «Ральф, ты сомневаешься, что все эти люди действительно могут умереть? Если так, то нет. Но я устал от того, что ими постоянно манипулируют передо мной. Ведь вы даже и глазом не моргнете, если где-то должно произойти землетрясение, служащее целям предопределения. Что же такого особенного в данной ситуации? Объясните». Клуто. «Не мы вырабатываем правила. Мы считали, что тебе это понятно». Ральф вздохнул. «Вы снова хитрите, только теряете ваше время». Клуто напряженно. «Ладно. Возможно, представленная нами картина не вполне четкая, но времени было в обрез, к тому же мы боялись. Но ты должен понимать, не беря во внимание все остальное, что все эти люди погибнут, если вы не остановите Эда Дипно». «Хватит говорить обо всех. В данный момент меня интересует только одна жизнь, та, которая принадлежит предопределению или может быть передана в другие руки только потому, что на сцене появляется некий мерзавец, не имеющий определенного места в устройстве жизни, ничтожество с расшатавшимися шурупами в голове и самолетом, набитым взрывчаткой. Кого, по вашему мнению, вы не можете отдать слепому случаю? Кого? Дэй? Сьюзен Дэй?» Лахесис. «Нет. Сьюзен Дэй и так часть слепого случая. Нас волнует вовсе не она». «Тогда кто?» Клуто и Лахесис опять переглянулись. Клуто едва заметно кивнул, затем оба вновь повернулись к Ральфу, и вновь Лахесис выбросил вперед два пальца правой руки, образуя павлиний веер света. На этот раз Ральф увидел не МакГоверна, а маленького мальчугана со светлыми кудряшками и серпообразным шрамом на переносице. Ральф моментально узнал его. Малыш, которого он с матерью вывел из подвала Хайридж. Мальчуган еще назвал их с Луизой ангелами. «И младенец поведет их», — изумленно подумал Ральф. «О, мой бог!» — он недоверчиво взглянул на Клуто и Лахесиса. «Неужели все это затеяно ради одного единственного маленького мальчика?» Он ожидал услышать пространные речи, но полученный от Клуто ответ оказался, на удивление, прост. Да, Ральф. Лахесис. Сейчас он находится в общественном центре. Меньше часа назад его матери, которую вместе с другими вы спасли сегодня утром в Хайридж, позвонила няня, не сообщила, что она сильно порезалась осколком стекла и поэтому не сможет присмотреть за ребенком вечером. Было уже поздно искать другую сиделку, а женщина так мечтала увидеть Сьюзен Дэй, пожать ей руку, а если удастся, то и обнять. Мисс Дэй стала ее кумиром. Ральф, припомнив сходящие с лица женщины синяки, подумал, что вполне понимает ее чувства. Но понял он и кое-что другое. Няня порезала руку. Не случайно. Нечто решило отправить малыша с льняными кудряшками и покрасневшими от дыма глазами в общественный центр. И для этого оно готово горы свернуть. И женщина взяла его с собой не потому, что она плохая мать. Просто она наравне со всеми подвержена человеческим слабостям. Ей не хотелось упустить единственную возможность увидеть Сьюзен Дэй, вот и все. «Нет, не все», — подумал Ральф. «Она взяла малыша с собой также потому, что после смерти Пикеринга и его безумных приятелей считала посещение митинга совершенно безопасным. Должно быть, она думала, что самое худшее уже позади, и что молния не ударяет дважды в одно и то же место». Ральф смотрел на Уитчхэм-стрит, но теперь повернулся к Клотою Лахесису. «Вы уверены, что он там?» «Клото?» «Да, сидит на балконе северной стороны рядом со своей матерью и рассматривает книжку сказок. Тебя не удивит, что одна из сказок называется «500 шляп Бартоломью Каббинса»?» Ральф покачал головой. Сейчас его уже ничто не могло удивить. Лахесис. «Самолет Дипна врежется именно в северную часть здания общественного центра. Ребенок умрет, если не будут приняты какие-то меры. Но подобному нельзя позволить произойти. Этот мальчик не должен умереть раньше времени». Лахесис с надеждой смотрел на Ральфа. Экран зеленого света исчез между его пальцами. «Довольно разговоров, Ральф. Эд уже в воздухе, менее чем в 100 милях отсюда. Еще немного, и станет поздно останавливать его». Слова Лахесиса привели Ральфа в бешенство. Но он сдержался. «Именно этого коротышки и хотят от него. Они хотят, чтобы они с Луизой оба впали в бешенство. А я говорю, что все это не имеет никакого значения, пока я не пойму, в чем дело. Не позволю сбить себя с толку». Клото. «Тогда слушай. Время от времени в мире рождается человек, мужчина или женщина, чья жизнь важна не только для него или нее, и даже не только для всех живущих в мире шоттаймеров, но значение которой непреходящее для многих уровней, расположенных над и под миром шоттаймеров. Это великие люди, и их жизни всегда служат предопределению. Если их забирают слишком быстро, все меняется, утрачивается равновесие. Можешь представить, насколько иным был бы мир? Утони Гитлер в детстве в ванной. Ты можешь считать, что в таком случае мир изменился бы к лучшему. Но, уверяю тебя, тогда мир вообще перестал бы существовать. Предположим, Уинстон Черчилль умер бы от пищевого отравления, так и не став премьер-министром. Предположим, император Октавиан Август родился мертвым, удушенный пуповиной, а личность, которую мы просим спасти, еще более важна, чем все названные выше вместе взятые. Черт, мы с Луизой один раз уже спасли этого ребенка. Неужели вопрос его возврата предопределению не разрешился? Лахесис. Да, но ему угрожает Эд Дипна, потому что это не имеет четкого отношения ни к предопределению, ни к слепому случаю. Из всех живущих на Земле один лишь Дипна может причинить вред этому малышу до того, как пробьет его час. Если Дипна потерпит неудачу, мальчик будет в безопасности. Он спокойно дождется своего времени, а затем появится на сцене, исполнив короткую, но чрезвычайно важную роль. Значит, одна жизнь играет огромную роль. Лахесис. Да, если ребенок умрет, рухнет башня всего существования, а значение такого события вне вашего понимания, как, впрочем, и нашего. Ральф уставился на носки своих ботинок. Голова налилась свинцом. Какая ирония заключалась во всем сказанном. Атропос завел Эда, развив в нем комплекс мессии, явившийся, возможно, побочным продуктом неопределенного положения молодого человека. Эд не понимал и не поверил бы, даже скажи ему кто-нибудь об этом, что Атропос с боссами из высших уровней намерен использовать его в качестве не спасителя, но убийцы мессии. Ральф взглянул на встревоженные лица обоих лысоголовых врачей-коротышек. «Ладно, не знаю, как я смогу остановить это, но попробую». Клото и Лахесис переглянулись, и на их лицах расцвела широкая и очень человечная улыбка облегчения. Ральф предостерегающе поднял палец. «Подождите, вы не дослушали до конца». Улыбки поблекли. «Я хочу от вас кое-что взамен. Одну жизнь. Взамен жизни 4-летнего мальчика. Я прошу